433. Гуру. Если тонкое тело все же встречает некоторые препятствия и сопротивление, как, например, лунное стекло, или может затрудняться дальностью полета, то огненное тело этих препятствий не знает. Для огненного тела даже дальние миры достижимы.